Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Желание моего сердца вместе с вами прочитать 5 главу Евангелия от Иоанна с 30 стиха. «Я ничего не могу творить сам от себя, — говорит Иисус. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Аминь. Вот такой небольшой отрывок Господь дает сегодня нам размышление. Иисус разговаривает с книжниками, фарисеями, с народом иудейским и говорит им, что «Я свидетельствую вам, и вы не принимаете. Иоанн свидетельствовал вам, и вы все равно не принимаете. И есть у вас Писание, и вы все равно не принимаете». Один брат рассказывал, что когда они женились, ну, это было 80-е годы, 70-е, 80-е. Он говорит, каждая свадьба для нас была в деревне, это евангелизация, повод евангелизировать. И вот он говорит, что на свадьбе мы женились, говорили проповеди, пели песни. И вот один человек выходит и говорит, «Бог, если ты есть, хочу, чтобы ты мне сейчас машину с неба спустил». Вот иногда люди так поступают и пытаются найти свидетельство о том, что Иисус Христос действительно Бог. Это не свидетельство. Это лукавство. Лукавство, потому что люди ищут какого-то видимого, наверное, свидетельства и... Посмотрите, Иисус говорит иудеям, «Обо мне свидетельствует Отец через Писание. Обо мне свидетельствовал Иоанн, и дела мои больше свидетельствуют, больше Иоанновых, но вы все равно не верите». И вопрос сегодня к нам, а мы верим или не верим? Мы верим то, что говорит Иисус, или не верим? Мы верим ученикам Его, которые пронесли по всему лицу земли истину Его, или не верим? Мы верим ли Слову Божьему, которое сегодня переведено на многие-многие языки мировые, и многие люди услышали Евангелие, или не верим? Мы однажды снимали квартиру, и когда разбирали вещи с хозяйкой, то оказалось, что в ее квартире жила мама и тетя, и у них было 4 новых завета, которые они получили. Но все эти 4, я не знаю, читали они или не читали, но они лежали на полке. Она отказалась от них. Хозяйка отказалась от них. И мы много с ней разговаривали, она много общались с ней на эту тему. Ну и вот она как-то, ну, говорила, что это вот хорошо, но я пока еще не готова. Я пока еще не готова. Друзья мои, братья и сестры, вопрос сегодня к нам. Верим ли мы тому, что творил Иисус? Верим ли мы тому, что Он говорил? Верим ли мы тому, что написано в Слове Божьем? И Иисус подчеркивает и говорит, что все свидетельствуют о Мне. И Писание, и Иоанн, и Отец, все свидетельствуют о Мне. И дела, которые Я творю, и вы свидетельствуете. Да? Но Он для чего говорит? Говорю это для того, чтобы вы спаслись. Вот желание Сына Божия, желание Господа для того, чтобы мы спаслись, чтобы все люди пришли к покаянию, чтобы все люди приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, как своего Бога, как совершителя веры. Это Его желание. И Он об этом говорит и напоминает. И говорит, хорошо думать, что это было слова для книжников, фарисеев, которые все это видели. Но, друзья мои, мы сегодня видим. Видим благодать Божию. Видим благословение Божие. Видим милость Божию к нам. Незаслуженную. Но вопрос звучит сегодня к нам. Друзья, как мы, видя то, что происходит вокруг нас, видя то, что Господь делает для нас, как мы относимся к Иисусу, как к Сыну Божьему, как к тому, кто пришел нас спасти, как к тому, кто пришел нас освободить от рабства греха, или мы относимся к Нему, как к обычному человеку. Как обычно, один человек пришел ко мне и говорит, ты зря делаешь, что веришь в Иисуса, как Бога. Он не Бог, Он пророк. Знаете, мы поговорили с ним, и я говорю, знаешь, наверное, ты заблуждаешься, не зная Писания. Он остался при своем мнении, но я ему сказал то, что нужно было, то, что он хотел услышать. Да, он остался при своем мнении, но я верю, что Господь благословляет, Господь поддерживает, Господь укрепляет. И мы с вами видим из Писания, что Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А Писания все, начиная от книги Бытие, свидетельствуют о Мне. Все Писания свидетельствуют об Иисусе. Друзья мои, хочу сегодня задать вопрос каждому из нас. Что нам еще нужно для того, чтобы поверить в Иисуса Христа? Какие нам нужно еще свидетельства? Какие нам нужно чудеса? Какие нам нужно видение, чтобы поверить, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Иисус Христос есть Господь, наш Господь. Да будет благословенно каждое сердце, да будете благословенны вы все, слушающие. Пусть Господь благословит наши сердца поверить в то, что Он есть истина, путь и спасение. Иисус Христос, да будет с нами во веки веков. Аминь.